Оба этих брата происходили из старинного дворянского рода. В лихие смутные времена им приходилось служить то Борису Годунову, то Василию Шуйскому, то Лжедмитрию Первому. Они воевали и с поляками, и с казаками, и с дворянами, и с крестьянами. Они были не последними людьми среди ополченцев, освобождавших Москву от интервентов. Герои смутного времени, братья Ляпуновы. У нас в гостях историки Наталья Петрова и Игорь Андреев. Здравствуйте. Игорь Андреев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Московского городского педагогического университета, автор более 100 работ по проблемам отечественной истории позднего феодализма, среди них Алексей Михайлович и «На пути к Полтаве». Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Знаете, мне кажется, это время, которое просто вот великолепный материал для не просто романиста, а для человека, который пишет авантюрные романы. Там какую биографию ни возьми, какого персонажа не попытайся сделать героем художественного произведения, обязательно получится авантюрный роман. И вот поневоле задумываешься, в чем же дело? В этой эпохе, которая создавала такие необыкновенные условия, или в характере этих людей? Или в том и в другом, или эпоха позволяла раскрыться таким чертам характера, которые, может быть, в другое время были бы не востребованы. Мне кажется, здесь дело не только в исторических источниках. Есть у нас сведения для воссоздания картины, нет, но еще и в нас самих. Потому что у нас, вот наше поколение, тот, кто жил в начале 90-х, получили такую уникальную возможность почувствовать, простите, на своей шкуре, что такое смутное время. Да, конечно, оно не было таким длительным, как начало 17 века. Но оно было с жертвами, и помним, 93-й год. Поэтому вполне реально и объективно, мне кажется, можно провести параллели. Вот мы себя ощущали. Конечно, мы не понимали, что это смутное время, это мы поняли потом. Также, видимо, может быть, в начале 17 века, как-то только в самом конце 16-го, может быть, еще не понимали, но потом уже осознали современники. Смута, ведь смута, она чем интересна? Она с точки зрения вот того, что произошло, вывернула все наизнанку. Дело в том, что что такое феодализм? Это общество социальных ролей, сословных ролей. Вот сословная роль, она определила поведение человека и прочее, прочее. Ну и с точки зрения вот этой сословности, надо было не только следовать предначертанному, но вообще даже и не высовываться. Это было вообще-то плохо, так сказать, высовываться, выказывать свою внутреннюю сущность и так далее. А смута ведь превратила так, то, что было нормой, стало не нормой. А то, что было не нормой, стало нормой. Вывернуло. Но это не то, что то было ничем, то стало чем. Я хочу сказать, что получается так, например, что такое Пожарский? Ведь если посмотреть, Пожарский, несомненно, герой смуты, но ведь он... Что делает? Он делает то, что раньше должны были делать все. То есть он принес клятву и до конца верен тому или иному государю. Его низвергли, он принимает следующему и до конца верен. И прочее, прочее. Но поскольку все не верны, то получается, что его нормированное с точки зрения прошлого поведения становится не нормой. И он вдруг на первый план. А что касается Ляпунова, вот тот и норму, и не норму вмешал, смешал и в смуте осуществил. Он, конечно, несомненно, очень любопытный герой. Жалко, что его зарубили. Но мне кажется, в этом и заключается вот такой, ну, как можно сказать, то есть у него не могло быть другого финала жизненного. Вот именно по той причине, по которой, Игорь, вы сказали. Ну, поскольку он все перемешал, ну, в общем, да, он все поставил сверх на голову, то иначе он не мог умереть тихо и спокойно. Вернемся к семье. Значит, во-первых, род Липуновых. Это был... Ну, это столбовые были дворяне или это... Это был знатный род. Родовитый. Да, по-моему, какое-то 20-е колено там от Рюриковича насчитывают. Это Карамзин действительно писал о том, что... Они потеряли княжеское достоинство. Это фантазия. На самом деле это был такой средний и достаточно достойный дворянский провинциальный род. Но Рязанский. Ильиных, в Рязани. Рязанские дворяне. Ильиных было достаточно много в разных местах, да. И, естественно, возникла на каком-то этапе потребность, несколько, так сказать, разделяться разные ветви. По-моему, дед имел прозвище, и это прозвище, в конце концов, превратилось в фамилию Липуновых и закрепилось за ними. И пошли Липуновы, которые в истории не только, как вы знаете, Прокофий оставил след, но знаменитый, только это младшая ветвь. Там было 5 братьев, Прокофий второй или третий был брат, по-моему, второй, за Александром. А вот там младшая ветвь, потом знаменитый математик Липунов такой, известный. Это из рода Липуновых. Липуновых, они еще дали, может быть, не столь выдающиеся фигуры. Там композиторы, происходили из этого же рода. То есть было много в культуру, много внесших людей, не только в смутное время разных событий. Но поэтому ситуация-то вот как раз интересна. Как провинциальный род выдвинул такого ставленника, или таких даже ставленников, сыграл такую роль. Потому что ведь ситуация как складывается? Дело в том, что, в принципе, кто там, в 15 веке, в 16 веке играл некую политическую роль в политической борьбе? Провинциальное дворянство, только эпизодически иногда выказывало свою, так сказать, сущность. Вот смута и дала такие условия, среду необходимую. Политическая борьба – это удел московского дворянства, аристократическое, титулованное, нетитулованное знать. Вот они между собой, так сказать, и разборки эти политические выстраивали. Да? И вдруг во время смуты на план передний выходит провинциальное дворянство и играет достаточно важную политическую роль. Причем не просто выступая в роли таких актеров второго плана, они выдвигают из своей среды Прокопия Липунова, у которого есть, несомненно, своя программа, есть свои взгляды, я уж не говорю о том, что мощный характер и сила воли. В общем-то, накануне своей гибели, где-то месяц-полтора, даже немножко раньше, может быть, он, по сути дела, выступает в роли одного из правителей государства. Это, в общем-то, удивительно. Хотя смута, как вы знаете, в правителе государства и безродного, родный такой, все-таки дворянский род, Гришку Отрепьева выбрасывала, который садился на престол и целый год ножками болтал на этом престоле. Лжедмитрий I, самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия, погибшего в 1591 году. Настоящее имя Лжедмитрия, предположительно, Юрий Ильюшка Отрепьев, в монашестве Григорий. В 1602 году он бежал в Литву, где объявил себя наследником престола, и тайно перешел в католичество, что помогло ему заручиться поддержкой местных магнатов. В 1604 с польско-литовским отрядом он перешел русскую границу и был поддержан частью горожан, казаков и крестьян. В июле 1605, после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына Федора, Лжедмитрий вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. В мае 1606 года он был убит боярами-заговорщиками во главе с князем Василием Шуйским. Но появляются и такие фигуры, как Липунов, которые, саблей, волей, умом своим подчиняет, объединяет разные силы. Недолго он был таким правителем. Не позволили ему долго быть. Динамика русской истории была немножко другая. И плюс качество его личное. Никогда бы он не был правителем долгий срок. В нем не было того, что было необходимо, наверное, на тот период правителю. Нет, тут можно спорить, но мы же складываемся уже. Вернемся. Липунов выпрыгивает. Значит, в конце рязанский род, который достаточно быстро поднимается. Не бедный. В конце 16 века это Александр имеет 600 четвертей, 550 оклад Липунова, нашего героя, Прокофия, его Захара, еще меньше. Порядка, это... Потом Прокофьев называют порядка 700, когда он Василию Шуйскому будет служить. Они поднимаются и больше, но это такой средний, достойный, достаточно быстро поднявшийся дворянский род. Возраст не совсем понятен. Владимир, сын Владимир Прокофьевич, да, он где-то в конце века верстается в службу, значит, ему лет где-то 15 плюс-минус. Ну, вернее, после 15. Потом мы уже увидим его, так сказать, помощником отца. Ну, и, следовательно, вот, когда вся эта история, когда уже Шуйский, переход Шуйскому, Липунову где-то под 50. Ну, даже точно не знаем возраст именно из-за того, что не знаем даты его рождения. Ну, это достаточно солидный возраст. Под 50 лет в то время это уже человек не просто поживший, а уже, пожалуй, стареющий, грубо говоря, учитывая возраст. Ну, Василий Шуйский, например. Стариком именовать. Уже воспринимался стариком, хотя он чуть-чуть старше получается. Вот. В 90-х годах Захара Липунова и прочие поймали в участие такой московской заварушки, устроенной аристократой, которая была недовольна Борисом Годуновым. И затеяла вот развод Бориса Годунова, развод, вернее, Федора с Ириной Годуновой, целясь, конечно, в Бориса. Это, как известно, это авантюра, как говорится, не получилось. И Липунова, ну, они, конечно, на третьих ролях в этом заговоре были, пострадали. Но здесь, видимо, некое недовольство Липуновых Борисом Годуновым. Борис Годунов – первый русский царь, выбранный Земским собором. Представитель младшей ветви потомков костромского боярина XIII века Захария Зерна Чета Годуновых. Родная сестра Бориса Годунова, Ирина, была женой царя Федора Ивановича, в правлении которого Борис Годунов играл важнейшую роль в управлении государством, в том числе при учреждении в России патриаршества. В правлении Бориса Годунова происходило дальнейшее укрепление России и отодвигание границ на юг и на восток. Борис Годунов скоропостижно скончался в 1605-м в разгар борьбы с Лжедмитрием I, что и стало началом смутного времени. Борис, как государственник крепкий, он решил прижать донское казачество. Вот таким способом. Да, и донское казачество при Борисе стало не получать жалования разного рода, денежные, хлебные, там, свинзелейные, свинцовые и так далее. Он приструнить хотел, так сказать, ну, Соловьеву казачество антигосударственное начало, Борис Годунов крепкий государственник. И когда он узнал о том, что Захар контрабанды, так сказать, начинает их снабжать, то, да, действительно, так сказать, Липуновы пострадали за это дело. Он был бит. Да, бит, да, битьё. Ну, не думайте, что тогда русское дворянство битое, так сказать, по этому поводу рвало последние волосы на голове и прочее, прочее. Это, конечно, не 19-й, не конец 18 века с понятием личной чести. Но все равно это обидно, и злобу он, конечно, затаил. Он еще был бит, когда местничал там, да, тоже с рязанским тоже, дворянином. Кикеном, по-моему, и, ну, отказался, то есть ему вышло распоряжение выехать в войско, занимая определенное положение. По его мнению, оно было ниже, чем заслуживали его отцы и деды. Поэтому он отказался. Вот очень интересное решение, которое было принято, но это не касалось только Липунова. Такие случаи бывали и при Борисе Годунове, и раньше бывали. Когда его поймали, секли батагами публичным, садили в тюрьму, потом отправили на место службы. Вот, так что он как бы не был исключением, но все равно это говорит о характере Захария. Он был, конечно, человеком, вот, прославился он действительно, но в отличие от Прокопия, он чаще так скандально прославлялся, вот, как мне кажется, потому что все-таки в Прокопии можно найти какие-то, ну, движения такие, скажем, государственника. У Захария, мне кажется, вообще ничего нет, только стремление приобрести что-то лично для себя. Даже его стремление, желание получить земельные владения, вот, выглядит совершенно беспринципно. Все его челобитные, которые он подавал, ну, там, вот, в течение его жизни, скажем, служил он сначала против Василия Шуйского, потом вместе с братом он перешел, ну, это еще отдельный эпизод, если говорить о Прокопе, значит, он перешел на сторону Василия Шуйского. Первое, что он начал делать, еще Тушинский вор жив-здоров, еще идет война, он уже челобитный по поводу увеличения земель. Значит, дальше не стало Василия Шуйского, свели с престола Владислав. Сигизмунду, как отцу Владислава, он уже пишет челобитную, чтобы снова увеличить, потому что Василий Шуйский на его просьбу не ответил. Одновременно он интригует вместе со своим братьем против Сигизмунда и против Владислава. И вот постоянно вот такие эпизоды, которые показывают, что, в общем, человек был достаточно корыстный. Вот, ну, по этим эпизодам. Не знаю, может быть, у него была какая-то государственная программа, которая нам осталась неизвестна. Василий IV Шуйский. Царь с 1606 по 1610 годы. В 1591 в правлении царя Федора Ивановича возглавлял расследование смерти его брата, царевича Дмитрия Угличского. И признал официальную версию – несчастный случай. После смерти царя Бориса Годунова Василий Шуйский поддержал Лжедмитрия I, признав его спасшимся царевичем Дмитрием, но затем организовал заговор против него. Став царем, Василий Шуйский вновь объявил, что царевич Дмитрий погиб в 1591. Василий Шуйский подавил восстание Ивана Болотникова. В целях организации обороны против войск Речи Посполитой и Лжедмитрия II Василий Шуйский заключил союз со Швецией, который привел к захвату шведами Пскова и Новгорода. Шуйский был низложен во время восстания в Москве и умер в польском плену в 1612 году. Владислав IV Ваза, сын Сигизмунда III, король Польши. В смутное время Боярская дума в феврале 1610 выбрала Владислава царем, но занять русский трон ему было не суждено. В октябре 1612 года в Москве было низложено боярское правительство. Царем был избран Михаил Федорович. Однако от претензий на русский престол Владислав отказался только в 1634 году по Поляновскому миру. Рязанское дворянство было достаточно оппозиционно настроено. Знаете почему? Потому что... В силу своего положения географического. Нет, отчасти. Даже не отчасти. Дикое от поле рядом. Дело в том, что... Помните, как Рязань вошла в состав Московского княжества? Она вошла достаточно поздно, потому что Москва контролировала Рязань, рязанский князь сидел в Москве с детства воспитанный, потом Иван III отдает свою дочь, если или сестру, сейчас забыл точно, за рязанского князя. В общем, при Василии III, в 1520-21 году Рязань входит. А это значило, что рязанское боярство... ну, как бы местная аристократия, не поспела к московскому двору. Потому что все другие, так сказать, в московский двор приехали и так или иначе обустроились. Ну, вот этот самый знаменитый квартирный вопрос с Москвой. И рязанцы опоздали, потому что уже костяк как бы был создан. И это отчасти привело к тому, что рязанское дворянство, оказавшееся на втором плане, было оппозиционно. А между тем рязанская дворянская корпорация... Там было 8 станов, в отличие там административное деление Рязани. Эта корпорация, была очень мощная. Только, по-моему, новгородская, Великого Новгорода, дворян было больше. Там в Пятинах так более 2000 человек. А вот рязанская корпорация тоже вот в рассвете уже в 17 веке, в начале, до 2000 человек. Это было очень много. На самом деле, цифра кажется не очень большая, но вообще, если вы посмотрите смуту, там военные действия совершали отряды в несколько сот человек, ну, набиралось иногда и более. Кстати, поэтому и мелкие провинциальные военачальники, ну, организуя небольшой отряд, решали практически общенациональные задачи. Да, надо было иметь профессионалов. И в этом смысле, конечно, опять возвращаясь там к истории, в том числе и праздника, немножко и фильма, кстати, Пожарский, помните, который был почти одновременно создан с Александром Невским. Там представлена такая, так сказать, ополчение, там народы, крестьяне и прочее, прочее. Ну, прежде всего, понятно, ополчение – это профессиональные войны, а профессиональные войны – решающий вопрос. Это, конечно, дворяне. Пизанская корпорация была достаточно сплоченная, настроена достаточно враждебно к Борису в данном случае. А и тут еще добавился, так сказать, вот к этому недовольству Борисом возможность это недовольство проявить. Появляется законный государь Лжедмитрий I, Гришка Отрепьев. И ведь известно, что уже когда Борис умирает, на престол вроде как должен зайти его сын Федор Борисович, да, под Кромами, где стояла армия Бориса, происходит вот этот самый переход. Вот зачинщики смуты там и появляются. Да, среди, там, конечно, первостатейную роль играет там Голицын и аристократия, но на втором плане выпрыгивает как раз Липунова, ну, в данном случае Прокофий Липунов. Он уговаривает, так сказать, своих, а они слушают. То есть, несомненно, в нем лидерские качества. И он лидер рязанского дворянства. И рязанцы, значит, отказываются присягать Федору, переходят на сторону самозванца, и вот получается вот эта самая ситуация, когда, значит, Липуновы выходят на, ну, если не на первый план, но, во всяком случае, поднимаются. Ну, тогда вопрос. Ну. Липунов фактически способствовал тому, что смута пошла дальше. Он, ну, поддержал... он один из тех, кто... Да, один, как писали в 17 веке, заводчиков. Да. Не, ну, нет, ну, может быть, он искренне считал, тут можно спорить первоначально, что там самозванец истинный он все-таки, спасшийся, да, государь, не самозванец. А в данном случае, если он поддерживает законного, природного государя, как тогда же говорили, то наоборот... Потому что кто такой тогда становится, если это природный государь? Кто Борис тогда? Кто Федор? Они узурпаторы, они не природные государи. Тут же столкнулась, не забывайте, еще одна очень важная вещь, которая, собственно, и становится и причиной, и, ну, локомотивом, поводом, как угодно, смуты. Столкнулось два начала. Или природный государь, наследственная монархия, которая пресекается, или выборная. И когда... В 1998 году Бориса выбирают на царство, у нас такой, так сказать, прецедент выборности. А этот прецедент выборности ставит острейшим образом вопрос, который становится одним из кардинальных, центральных вопросов смуты – легитимность власти. Вот может ли быть государь выборным? И насколько он при богоданности государя богоданный? И что такое земский собор? Глаз народа или свора подкупленных, купленных там и так далее. И вот происходит это дело. В данном случае, ну, Захарий, может быть, переходит, искренне веря, что это природный государь. Тут ответы, ну, и те, и другие возможны. Что же вы молчите? Да, совершенно верно. Кричите на царство, да. Дмитрий Иванович. Да, потом также, а тишина. Да. Также обсуждался, да, вопрос, молчал. Законен ли Василий Шуйский, потом законен ли Михаил Федорович. Для Липуновых это ведь тоже потрясающе интересно. Вот опять его кривые, его линии. Он, как вы знаете, посчитал, что Шуйский незаконен первоначально, да? Поэтому он и примкнул к Болотникову. Иван Болотников – предводитель так называемого крестьянского восстания. Боевой холоп, захваченный в турецкий плен. Он бежал в Венецию, откуда через Польшу возвратился в Россию. Летом 1606-го Болотников стал организатором и руководителем вспыхнувшего на юге восстания. Крестьянская война охватила огромную территорию. Войско Болотникова нанесло крупные поражения армии царя Василия Шуйского и осадило Москву. В декабре 1606 года войско Болотникова потерпело поражение и отступило в Калугу. Вскоре Болотников был схвачен и сослан в Каргополь, затем ослеплен и утоплен в 1607 году. Вы говорите о том, каковы все-таки там итоги смуты или уроки смуты. Конечно, один из уроков смуты, в том числе и Захарий со своей жизнью, Липуновым, Прокофий, доказал, что такой путь пагубный, и он приводит... И не случайно, например, когда создается первое ополчение, которым, так сказать, в котором лидирует прежде всего Прокопий, у нас получается знаменитый, вот появляется приговор 30 июня. Там среди потрясающе интересных статей есть и статья как раз, что каждый как бы должен быть награжден по заслугам и достоинству. То есть как бы вернуть всех этих озверевших, жадных, алчных дворян в те рамки, в какие они должны пребывать. Потому что до этого нормальное, так сказать, существование общества – это каждый обладает своими правами и строго их выполняет, исполняет и не переступает. Братья стали переступать, да, алчно, как вот говорила Наташа, с требованиями, но они стали переступать и тем, что, в принципе, Прокофий стал интересоваться властью и частью власти. Я уже об этом говорил. Да? Провинциальное дворянство начинает влезать. Соблазн-то велик, власть валяется. Почему бы ее не взять? Ну, в принципе, да. И не поучаствовать, как говорили, в разделе имущества. Да. Да, вот он принимает. Ну, когда Шуйские приходят к власти, вот эти оппозиционные настроения вообще юга страны, в том числе и Рязанщины, и дает о себе знать. Потому что вспомните, как Шуйский пришел, он же побоялся создавать полноценный земский собор. Ну, тут несколько обстоятельств, историки об этом спорят. Или он побоялся, так сказать, долго ждать, потому что созыв земского собора требует, может быть, уйдет власть. Да, или еще какие-то причины. Ну, как вы знаете, он имитировал, как писали там, выкрикнут был малыми людьми. Но это недруги, так сказать, Шуйского. Формально было обставлено как решение земского собора. Да? Но с этим не согласились. Начинается вот это движение. Благо пошел слух, что царь Дмитрий Иванович жив, спасся в очередной раз. И рязанцы во главе с Прокофием поддерживают его. И начинается движение Болотникова знаменитое. Ну, там несколько направлений шли, две рати. Одна врать шла от Ельца, ее вел Истома Пашков. По учебникам наши зрители, наверное, об этом имени помнят. Да? Вот Истома Пашков пришел в Рязанщину, здесь, так сказать, объединился с Прокопием, был назначен и выкрикнут, так сказать, старшим, кстати, воеводы, старейшином, как пишут документы. А второй шел, да, двинулись они дальше, ну, в конечном счете подошли к Москве. Значит, это, по-моему, где-то декабрь, да? Нет, а может быть, даже раньше. Не, вру, раньше, значит, они где-то в ноябре, в начале ноября. В ноябре грамоты патриарха в это время уже пишут. В Москве. Через 4 дня пришел Болотников. Он шел другим путем, через Тулу. И он, Болотников, выбил, между прочим, Истому и Липунова из Коломенского, где они встали. Так вот, Болотниковская улица, это как раз в Москве, там, где Болотников стоял? Нет, это вот Варшавское шоссе, Коломенское. Нет, совершенно, по-моему, Болотников. У нас никак имя Болотникова не запечатлено нигде. Это не к Болотникову ни относится. В фольклоре, ни в нас вообще нет. Вот как будто его никогда не это было. Это этимология болота там, видимо, было что-то такое. Так же, как улицы песчаные. Ну, я просто к чему здесь возвращаюсь. Вот тут выяснилось, что Липунов с Болотниковым не очень ладит. Вообще, помните, ведь 15 ноября происходит переход рязанцев во главе там, группа, а затем все рязанское воинство переходит вот на сторону Шуйского. Да. Липунов, Сокол, а потом Пашков. В советской историографии это воспринималось как предательство. Значит. Угу. Липунов с компанией объявлен попутчиками, значит, которые по недоразумению присоединились к восставшим крестьянам и прочее, прочее. Но потом они разобрались, классовое, так сказать, чутье возобладало, и они пробежали, так сказать, Василию Шуйскому, которого не любили и недовольны были. Вот. Ну, на самом деле тут никакого предательства не было. Была программа «Царь Дмитрий Иванович», да? Значит, и те, и другие поддерживали Дмитрия Ивановича, считая его законным. Но каждый вкладывал в эту, так сказать, поддержку свои смыслы. Несомненно, Болотников, это, конечно, не надо понимать, что он там холоп, который холопьи интерес, он был послуживцем из дворян. Это не надо понимать, что, значит, он собирался освобождать крестьян от крепостного права и так далее. Но у Болотникова, несомненно, были более радикальные низы. Очень недовольные своим бытием. Они когда шли, они вырезали помещиков. И, воевод в крепостях, да, сбрасывали. Там, ну, в общем, такое чудовищное, такое кровавое движение, которое, когда приблизилось к Москве, недаром эти грамоты патриарха Гермогена, говорят, вообще что делаете? Они обращение было. Возьмитесь за ум. С кем вы? Он обращался к ним. И вот, может быть, это еще сыграло свою роль. Конечно, были такие люди, которые колебались. Вот, дойдя до Москвы, вот это было колебание. Когда они увидели, собственно, а с чем они пришли к Москве, то есть если и дальше они с Болотниковым будут, то чем же закончится вообще для России, если этот человек будет у власти, вообще вот эта вот вся волна окажется наверху. Ну, может быть, поэтому все-таки Прокофий вместе с Сумбуловым переходит к законному царю Василию Шуйскому. Царь и представляет собой опору законной власти. Ведь на чем зиждилась жизнь дворянства? На службе земли. Сколько там у них четей, у кого как, на службе земли. Если дальше будет Болотников, который отпускает холопов, они грабят, вырезают население. Какая служба с четей земли? Где здесь вообще тут устойчивый порядок, на котором зиждется и в том числе служба дворянства? Дворянин тот, кто служит. Это будет складываться в течение 17 века при Петре, это уже как бы утвердится. Так кому он должен служить? Кому? Болотникову? Тому самому царю Дмитрию Законному, который так и не появляется. То есть это некий, так сказать, образ, который объединил, но он так и не воплотился. И, может быть, вот такие вот были причины того, что переходит на сторону законной, ну, на сторону власти, на сторону Василия Шуйского. А уже за ним переходит Истома Пашков. И это, в общем, решает исход сражения под Москвой. Да, это, во всяком случае, прямо Болотников уже он подошел к Москве и задержался. Там он опоздал. Он опоздал, и они первые они подошли. Смогли, да. Липунов раньше подошел. Сосредоточиться. Да, ну, потом начался конфликт. Ну, вот тут говорили о некой социальной подоплеке. Я думаю, что тут не только при всей этой радикальности войска Болотникова, тут еще сыграло свою роль, что все-таки Дмитрия-то не было царевича. Вот в чем дело. Царя Дмитрия Ивановича, он так не показался и не являлся. И для людей с монархическим сознанием это, конечно, был большой удар. А другого тогда сознания не было, наверное. Ну, да, абсолютно верно. Ну, во всяком случае, он переходит на сторону Василия Шуйского. Это следующий такой очень важный шаг в биографии Прокопия. И, конечно, оказывает ему огромную услугу. И не случайно после этого Василий начинает отличать и подлизываться, так сказать, даже к Липунову. Да, думного что... дворянина жалует. Да, он его думного дворянина. То есть, вот опять изворот в биографии. Провинциальный, так сказать, дворянин, который еще совсем недавно, ну, был там, его родственники в дворовой тетради были, брат и отец. Ну, он, так сказать, поднимается, сразу садится в Боярскую думу. Это, конечно, большой, так сказать, шаг карьерный. Но самое ведь удивительное другое. Получив чин думного дворянина, усевшись на думскую скамью, как бы, да, получив там пожалования большие земельные, награды, там прислано было, так сказать, монеты, которые, как вы знаете, в те времена использовались, ну, типа орденов, да, золотые. Разных только, да, так сказать, достоинств. Да, я думаю, ему самое высокое достоинство, почти, так сказать, олимпийскую медаль прислали. Вот. Он же, вот здесь есть наблюдение очень интересное Назарова такого, Владислава Дмитриевича, хорошего, интересного нашего историка. Он правильно отмечает и убедительно отвечает, подчеркивая биографию Липунова. Он не делает и не пытается, даже не желает делать карьеру при дворе. То есть, извините, он в этот гадюшник не хочет вступать. И получив чин думного дворянина, он, в принципе, остается на Рязанщине. И в течение нескольких лет, то будучи воеводой, то выполняя другие функции, занимая иные должности, он, по сути дела, становится лидером Рязани. То смотрите, вот когда мы говорим об этом человеке, он смекнул, что в смуту карьеру надо делать не там, дома. А дома. Почему? Потому что он имеет вот эти несколько сотен рязанцев, военную силу, на которую лучше и весомее опираться, нежели вот на этих переиграющих его обязательно с его характером, с его связями придворных. И это, видимо, вот это решение, это новация на самом деле. Понимаете, человек в этой политической борьбе ведь не варился, а здесь он придумает этот ход. И находит характер и силу характера для того, чтобы это исполнить. И это предопределило, что где-то в течение 3 лет, ну, самой своей гибели, он вот занимает такую достаточно высокую роль, место в этой политической борьбе. Именно потому, что, ага, за ним стоят рязанские сабли. Но он и влияние имеет. И влияние, да, да, с ним начинают считаться. Клепунов очень верный сторонник Шуйского до поры до времени. Но как только замаячила фигура Скопина, племянника Шуйского, там не прямого племянника, а там третьей воды на киселе, ну, из рода Шуйских, да, там черт знает какое родство. Как только увидели, что эта фигура блестящая, молодой, перспективный, успешный военачальник, он делает совершенно такой решительный шаг, да, Скопин вот ведет войско из Новгорода, а российское, русское войско и шведы, которых, ну, так сказать, по договору используют, да, и он приходит в Александровскую слободу, приходит ему телеграмма от Прокофья Петровича, да, где он, по сути дела, предлагает престол. И вот вам два, то есть, по сути дела, предлагают, чтобы давай-ка не сложим твоего дядюшку и посадим-ка тебя, голубчик, на престол. Михаил Скопин-Шуйский, князь-полководец, племянник царя Василия Шуйского, с воцарением которого в 1606 году был назначен воеводой. Участвовал в подавлении восстания Ивана Болотникова. В 1608 году вел в Новгороде переговоры со шведами о предоставлении войска для борьбы против Лжедмитрия II. В 1609 году Скопин-Шуйский освободил поволжские города, а в марте 1610 снял блокаду столицы. Рост популярности Скопина-Шуйского вызвал у царя опасения за судьбу трона. По слухам, Михаил Скопин-Шуйский был отравлен в 1610 году женой брата царя Екатерины Скуратовой-Шуйской. А вот что касается Липунова, он же свой ход повторил. Он еще раз то же самое сделал. Он же не только Скопину отправил письмо, и там целая станица поехала. Это был отряд людей, которые приехали, и его сказали, значит, вот, значит, нас послал Прокопий Липунов. Мы сами не вольны, но мы тоже за то, чтобы царем был, значит, племянник Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Вот. Что он мог сделать в этой ситуации? Собственно, два было таких варианта. Он мог уже тогда дать знать Василию, что ко мне такая станица, и отправить их туда. Ну, связать на телегу и туда. Вот, пожалуйста, изменники. А мог их отпустить, зная прекрасно, что ничего хорошего в Москве не ожидает. И вот когда он погиб, то Липунов решил мстить и отправил он подобную бумагу, когда он был уже под Зарайском стоял. Все эти вот события, связанные, значит, с осадой Прокопьевска и, значит, с этим письмом, которое было отправлено Дмитрию Пожарскому, нужно отомстить за смерть Скопина-Шуйского, а на царство поставить Василия Голицына. То есть снова проявление его. Мне кажется, вот эта вот идея о том, что он там у себя в Рязани такой умным подумал, что политика делается в провинции, ну, может быть, конечно, и верно, но вот тогда Липунов бы не был Липуновым. А дело в том, что в нем вот это вот преобладание сделать все по-своему, всегда, в любой ситуации, настолько было ярко, что даже если бы ему как-то вот и потрафили бы там в Рязани, все равно бы он что-нибудь перевернул и сделал бы в противовес. Но Пожарский оказался не Скопиным-Шуйским. Он действительно отправил всех этих людей к посланию, так, царю, и, в общем-то, была другая судьба у Пожарского, не такая, в общем, как у Скопина-Шуйского, слава богу. Но Прокопий Липунов дважды повторил. То есть что им руководствуется? Желание поставить своего человека. Не столько патриотические, так сказать, стремления. Нет, как будет для России? Своего человека он ставит. Как? Это его, он предлагает? Ну что? Он просто считает, что это достойно. Он, да, он не рассчитывает, но, заметьте, на то, что он, Игорь, будет... Это нет, он нет. Считает. Ну, я думаю... Он один. Ни собор, ни земля, ни совет. Он, Липунов, считает, что хорош Скопин-Шуйский, хорош, ну, Василий он достоин, Голицын. Да, Василий Голицын по знатности своей, в отличие, конечно, от той роли, которую Василий Васильевич играет. Кстати, он и шел первым номером именно в силу своего происхождения. Случайно его отправили в состав Великого посольства. Липунов это подталкивает. Да. Ну, подталкивает, потому что эта фигура и эта фамилия, как Федор Всеславский, в силу знатности, была у всех на языках. Князь Василий Голицын, полководец, воевода в походе на Нарву, а затем в походе на Смоленск. В 1604 году был назначен Борисом Гуделовым в передовой полк, направленный против Лжедмитрия I, участник сражения при Новгород-Северском. После смерти Бориса Василий Голицын изменил Федору Борисовичу и перешел на сторону самозванца. В начале июня 1605 года он был прислан Лжедмитрием I в Москву как наместник и руководил убийством Федора Годунова. В дальнейшем неизменно был на стороне победителей во всех конфликтах, участвовал в свержении и Лжедмитрия, и Василия Шуйского. Такие люди, как Липунов, протоптали дорожку и для Минина, и Пожарского, потому что первую идею создания всенародного ополчения с приговором, о котором мы говорили 30 июня, это Липунов. И в этом смысле Пожарские с Мининым идут по стопам. Единственное, что дальше ведь Липунов, смотрите, мы немножко, конечно, упустили ситуацию, потому что для зрителя это, может быть, получается сложно. Значит, он выступает против Шуйского, в конце концов, да? Потом начинает поддерживать кандидатуру Владислава достаточно долго. Брата Захария отправляет, ну, в посольстве. Брат Захария из-под Смоленска пишет, что король Сигизмунд, осаждающий Смоленск, вообще ничего не собирается делать, сына своего посылать не собирается, Владислава, да, который стал в августе 10-го года государем, да, православную веру не... Вообще ждать, конечно, от Сигизмунда с его таким ярым католическим воспитанием православную веру, его иезуиты воспитывали, это было, конечно, смешно. Вот, и Липунов, в конце концов, приходит к выводу, там, с участием Гермогена, который близкую позицию занимает, что, ну, поскольку поляки не выполняют свое требование, надо... Вот, отказываться, так сказать, от этой кандидатуры, спасать преславное московское государство и православную веру, царство. Да, да. И вот выдвигает эту идею. Но в отличие от Пожарского, и тут Пожарский как бы вторичен, но осторожней на опыте Липунова, он же выдвигает идею объединения всех, ну, хорошо бы сказать, здоровых сил, но там и нездоровые силы. Смотрите, он пытается объединиться все, с тушинцами, да, с тушинцами, особенно когда погибает в декабре самозванец II, Лжедмитрий II, да, он создает вот это дворянское ополчение, он выступает, значит, автором переписки городов, ну, по сути дела, Земский собор, который получает название, я не ошибаюсь, Совет всей земли. Лжедмитрий II или Тушинский вор, авантюрист и самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося во время восстания 1606 года царя Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. Происхождение Лжедмитрия II неизвестно. В 1608 году он во главе войска, состоявшего из польско-литовских формирований, а также отрядов казаков и крестьян, подступил к Москве и создал в селе Тушино, отсюда и прозвище самозванца, укрепленный лагерь, пытался захватить столицу. Правительству Лжедмитрия II удалось подчинить себе часть страны. Успешные действия русских войск под началом князя Михаила Скопина-Шуйского заставили самозванца отступить из Москвы. С началом прямой интервенции польского короля Сигизмунда III против России Лжедмитрий II потерял польскую поддержку, бежал в Калугу, где и был убит в декабре 1610 года. Липунов приглашает в Совет всей земли, когда принимается решение о создании исполнительного, так сказать, правительственного органа, он попадает, да, и он предлагает взять Заруцкого, того, который, ну, отчасти, может быть, не прямо, но косвенно связан. А Заруцкий – это кто? Это вот тушинский боярин, вообще нонсенс такой, незнатный человек. Вот он его приглашает в этот триумвират, плюс еще Трубецкой, как известно, князь Трубецкой. Да, ну, из этого кончается, мы уже говорили, все не очень весело и все достаточно печально, да. И Пожарский, вот это объединение с казаками, которое, в конце концов, то становится по терминологии того времени ворами, казаками, то вроде как союзниками, и в конце концов зарубили Липунова и развалили отчасти вот это первое ополчение 11-го года, что делает Пожарский? Он объединяется с ними, ну, крайне медленно, потому что он все время их подозревает, вот то, что они воры и могут сотворить то же самое, что сотворили с Липуновым. Да, да? Недаром под Москвой, когда уже идут бои под Девичьим монастырем, Новодевичьим, то борется ополчение, которое привели из Нижнего Новгорода, менее на Пожарский, а казаки стоят... Ну, уже из Ярославля, скажем так. Да, из Ярославля, как бы, уже не из Нижнего, уже из Ярославля. А казаки стоят отдельно, как будто это не свои сражаются с поляками. Да. Они не поддержат. Почему? Когда это сытое, так сказать, вооруженное, обмундированное, накормленное Минином войско подходит к Москве, то оно становится отдельно табором. Опасаясь, конечно, тех казаков, которые тут сидели, мерзли, голодали под Москвой. Но это те самые казаки, которые зарубили Липунова. И они так и стоят двумя разными, как там пишет летописец, таборами, двумя разными лагерями. Поэтому казаки не приходят на помощь. И здесь вот, конечно, такое разделение, оно было не случайно. Этот приговор, который 30 июня подписывали всей земли, там, кстати, обсуждался вопрос. Вот если посмотреть на эти решения, они очень интересные. Там не только политические, там еще такие социально-экономические. Вот мне все равно кажется, что если потереть любую политическую проблему, там обнаружатся какие-то материальные экономические основания. Вот эти самые земли, и сколько было разных самозванцев. Значит, каждый жаловал земли. Жаловал очень часто те, которые принадлежали раньше другому человеку. Когда очередного государя объявляют самозванцем, то встает вопрос, а как быть с этими пожалованиями? Собственно, ситуация повторяется в любой революции. Возьмите там французскую революцию конца 18 века. Но тот же самый вопрос, а как быть с теми, кому пожаловали нечто, там, чины, звания, землю во время революции? Как, отбирать или все-таки признавать, что человек заслужил их? И вот этот вопрос, он становится очень важным. Плюс еще к казакам примкнули очень многие беглые, холопы бывшие, то есть те, кто был приписан к этим землям дворянским. Если объявлять их людьми свободными, то тогда... Значит, эти земли могут опустить дворянские, кто будет обрабатывать. Поэтому вот эти два вопроса тоже очень важны. Откуда такая ненависть казаков к Липунову? Что по личным основаниям он им, так сказать, внешне не понравился? Нет, на этом совете принимаются решения, которые казакам не нравятся. Ну, плюс еще и такая амбициозность Липунова, который настаивает на принятии его решений. Плюс еще то, что его фактически там диктатором объявляют, да? Ну, или, по крайней мере, он себя чувствует таким, когда подписывается этот приговор. Вот это, наверное, причины, которые еще и приведут к его гибели. Безусловно, предполагалось, что те, кто давно находится в таборах казацких, они получают волю. То есть они меняют свой статус, грубо говоря. Это не обязательно холопы. Это могли быть и беглые, мелкие служилые люди и прочее, прочее. Но они как бы закрепляются в новом статусе. Вот. А что касается молодых казаков, вот здесь, так сказать, предполагалось определенное возвращение в старый статус. Как плюс бы, земли, которые тоже далее. Предполагалось вернуть. Ну, там так. Дело в том, что вольные казаки, так называемые, они ведь переняли систему украинского казачества. А украинское казачество имело такие так называемые приставства. То есть бралась территория в кормление. И оттуда они кормились. И вот надо было... Главная проблема этого первого ополчения – это содержание первого ополчения. И вот казаки-тушинцы брали землю, а там распоряжались, как хотели и прочее, прочее. Какой-нибудь отряд, там 200 станиц, 300 человек, вот они берут село такое-то, такое-то, и начинают там делать. Но вся проблема в том, что эти села – это поместья и вотчины. И вот здесь как раз и начинается то, о чем говорила Наталья. То есть столкновение интересов казачества, которое пытается закрепиться в новом статусе, и дворянство. Пирог маленький становится, особенно в годы смуты. А едоков все больше и больше. Казачество становится вот это вольное конкурентом для дворян. И те, и другие это понимают в смуте. Ну и слово за слово, наверное. Да, и вот тут они и схватились, потому что приговор предполагает отмену приставств и, следовательно, этих грабежей. И как бы... Ну, снабжение, ну, грубо говоря, централизованное, да, воеводы собирают, собирая, сохраняя какую-то законность и так далее. Но казаки стали нарушать, впрочем, и дворяне, начали грабить и прочее, прочее. И в этих условиях государственник, сейчас он выступает в роли государственника Липунов, начинает наводить, пытаться навести порядок. И в частности, достаточно жестко. Ну и тут вот накануне его гибели известный случай, когда, кто там, я уже забыл, из воевод, значит, 25 или 28 там казаков, которые грабили, он их схватил, так сказать, и приговорил к смертной казни. Это тоже было нарушение, потому что по приговору смертную казнь надо было, так сказать, утверждать вот этим советом всей земли. Вот. Но другое, казаки узнали об этом, о том, что их товарищам грозит, и отбили. И вот тут начался этот самый скандал. Воеводу Липунова стали обвинять в том, что он, так сказать, против казаков. Он вынужден был приехать в казацкие таборы, значит, объяснялся, потом обиженный заявил, что он уезжает, и действительно стал уезжать из лагеря, за ним кинулись, его уговорили и так далее, и так далее. Считается, что там и Заруцкий руку приложил, есть такие версии, хотя, так сказать, они вроде сотоварищи, там и иных, Череметьева Ивана называю, Федора причастного. Но известно другое, что сидевший в Кремле во главе гарнизона, так сказать, будучи наместником, грубо говоря, Москвы, Ганшевский узнал про эту историю, ситуацию и создает вот это знаменитое подложное письмо. Вот оно, польская письмо, рука. Да, где написано следующее, что вот в этих условиях Липунов Прокофий отдал приказ, так сказать, воеводам хватать казаков и тут же их казнить. И главное, что это было очень похоже на правду. Это так близко лежало? Ну, потому что он наводил порядок. И он действительно, так сказать, как силой, так сказать, против насильников. Достаточно жестко. Да, и вот это письмо было подброшено, казаки возмутились. Стали звать Липунова. Липунов сначала не соглашался. Приехали там дворянин два, Толстой. И они выступили гарантами, что ничего с ним не случится. А он приехал, и там сразу же случилось. Его стали обвинять, он сказал, что вроде как рука моя и печать моя, но я такое не подписывал. Вот тут сверкнули сабли, как говорится, вот тут роман можно писать. Можно, да. И он был убит. Кстати, всегда упоминается еще другое. Там был Иван Ржевский, с которым он столкнулся. Это тоже рязанский, так сказать, дворянин, имеющий владение в Рязани. Там была ситуация, что Липунов его обвинил в том, что он Василию Шуйскому изменил и самозванцу Тушинскому перекинулся, если мне память не изменяет. Ну и Ржевский, так сказать, оправдывался, что он не изменял, но в это время они уже отобрали у него владения земельные. Вот. То есть они были недруги. И вот этот Иван Ржевский вступился за Липунова, и казаки и его под горячую руку. Это, вот, кстати, еще вот один мотив, который разделял людей, когда этот приговор подписывали. Все друг другу вины предъявляли. А помнишь, как ты признавал вот этого царя, который оказался самозванцем, и этого, и этого? То есть вот там сразу много было таких разделений, которые, в общем, привели, наверное, вот к этому противостоянию. Не потому, что казаки такие плохие, а дворяне такие хорошие. Там, когда жгли и убивали, в общем, все приложили руку. Поэтому здесь вот такой был момент, который как бы вот объективно в смуте можно использовать. Да, это вот вины, как вообще в любой революции вины, которые можно предъявлять очень долго. Хотя, наверное, там каждый, по крайней мере, раза по два, по три переходил на сторону от одного царя к другому, присягал по несколько раз. Ну, с историей с перелетами, так называемыми, сейчас вот немножечко оспаривается, что явно масштабы преувеличиваются этих знаменитых перелетов, когда бежали сначала туда, получали грамоты на владение, потом и так далее. Ну, в смуте много чего преувеличенного, как всякая смута. Но то, что это рознь, и это точно. Липунов казаков приказал убивать. Нас, мы кровь проливаем. Ну, ясно, в какую вообще ситуацию он приехал. Вообще, зачем он приехал и поверил? Вообще-то просто удивительно. Потому что сколько случаев было, смысле, когда выезжали целые гарнизоны, когда они просто пьяные были, да, случаи были тоже известные. И казаки тоже могли быть. Да нет, ну что говорить, вообще казаки, люди православные, осаждали Троице-Сергиев монастырь. То есть они реально пытались его завоевать. Ну как православные казаки по вероисповеданию осаждают православную обитель. Ну да, лавр. Ну, вот. Это на самом деле такое бывает. В конце концов, бывает смутное время. Сагайдачный пришел с 10 тысячами запорожских казаков в смутное время, а он, так сказать, является подданным Сигизмунда III, они так прошлись по территории русского государства, что мало не покажется. Да, люди вообще со времен Каина и Авеля не сильно изменились. Вот. А по поводу того, что сохраняет история, а что нет, и как вот, так сказать, историки изучают это, и какой смысл. Знаете, как это мне понравилось, у Клингвуда, по-моему, есть такое определение, кто такой специалист. Это тот человек, который знает все больше и больше, а все меньшим и меньшим. Знаете, вот в этом тоже есть опасность. Вот историки, так сказать, там спор о паке и паке, да, о деталях каких-то спорят. Очень часто за этими деревьями не видно леса. Да. Так что же нам смута оставила в наследие? Да. Если, может быть, нам неизвестны какие-то детали, подробности, ну, будут они когда-то известны, то, может быть, вот видно самое главное. Там, чему же нас научила смута? Вот мне, например, кажется, что такие персонажи, как, может быть, не слишком яркие, Дмитрий Пожарский, вот, ну, Скопин-Шуйский яркий, конечно, герой, о нем мало известно. Они показали, что даже в это тяжелое время, даже в эти перемены, вот все-таки исполнение своего долга – единственная верная линия поведения. Она приносит ощутимый результат. Скопин-Шуйский тоже, по сути, собирал первое ополчение. Потом уже, когда он, так сказать, дошел со своим войском до Александровской слободы, он понял, что от наемников проку нет. И хотя он там подписывал по распоряжению царя эти очередные договоры, но все-таки вот эта мысль о том, что можно обойтись без наемников, была им дарована, второму ополчению Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. Ведь тогда же наемники тоже предлагали свои услуги. Второе ополчение отказалось. Прокопий Ляпунов показал, что можно собирать вот этих людей. Да, вокруг там идеи. А может быть, он не осознавал, да, даже думаю, что он так и, так сказать, себе не говорил об этом. Но вот это вот спасение государства, обретение законного царя, вот можно попытаться объединить. Ну да, он не преуспел, так сказать, поплатился жизнью, но все-таки он вот начал, как говорил Игорь, топтать эту дорожку. Вот, может быть, вот это вот результат, который можно получить от смутного времени, который нам важен для осознания событий тех же 90-х. Не личными амбициями, а общественной пользой. Смута, как, впрочем, любая страница истории, все-таки учит достоинство. Да. Вот те, которые проявили себя в тех условиях и в том понимании достаточно достойно, как Пожарский, вот они остались в памяти. Те, кто иногда не всегда был достоин, но все-таки ставил какие-то задачи национальные, как Ляпунов, например, наш сегодняшний, они тоже, в принципе, остались в памяти, хотя, может быть, не совсем большим плюсом. На всяком случае, на эмблеме русского исторического общества, которое было создано еще в XIX веке, именно Минин и Пожарский были изображены как символ вот такой, ну, патриотизм, русский, да, патриотизма. Да, конечно. Да. А мы закончим тем, что достоинство, долг – это то, что помогает человеку остаться в истории. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Мы говорили сегодня о смутном времени и о тех, кто действовал в тех условиях разным способом, но, тем не менее, действовал достойно. Это очень важно. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся. Надеюсь, встретимся скоро, чтобы продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.